еженедельную сводку о поисках и арестах, из корпуса жандармов, от начальников карательных экспедиций. Вот образчики донесений. Об одной из казней в Сибири генерал Гродиков телеграфирует ему в Царское село. При приведении в исполнение смертного приговора толпа хлынула, пытаясь проникнуть через оцепление, но выстрелами последнего была остановлена. Еженедельная записка о борьбе с крамолой дворцового коменданта. 1906 года, января 26 дня. В Черниговской губернии, Сурожском уезде, наводит порядок начальник жандармского управления генерал Рудов. В сопровождении отряда казаков он объехал более 40 деревень, собирает сходы, требует выдачи подстрекателей, возвращения имущества помещиков, причем подстрекатели подвергаются тут же телесному наказанию. Когда сход отказывается выдавать главарей, генерал Рудов приказывает сжигать избы, после чего крестьяне выражают полное раскаяние. Выпорото 120 человек. Были случаи, когда крестьяне бросались с топором или колом на командира казачьей сотни. Они были убиты на месте. О чем всеподданнейше долгом поставляю себе представить вашему императорскому величеству? Свита его величества, генерал-майор Трепов. Каждую неделю представлял ему лично сводку о борьбе с революционным движением министр внутренних дел Дурново. Одна из них гласит: 1906 год, января 11 дня. В Прибалтийском крае восстание можно считать подавленным. 3 января делегаты 46 волостей заявили генерал-майору Штофу о полной своей покорности и смирении, причем хором пели гимн «Боже, царя храни», закончив пение дружным «Ура!». Однако случаи насильнических действий в отношении помещиков в уездах повторяются. На Кавказе восстание по линии Владикавказской дороги подавлено. В Александрийском и Елисаветградском уездах Херсонской губернии крестьяне оказали сопротивление войскам и последние стреляли, убив 15 и ранив 80. О чем считаю долгом всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству? Дурново. В Ливадии и в Царском селе Николай II не брезговал приглашать к столу самых свирепых карателей, с интересом слушал их рассказы. Мелькают в письмах и дневнике записи о подобных гостях. Нин, усмиритель Москвы, явился и завтракал с нами. Благодарил за то, что их послали в Москву усмирять мятеж. В гусарском манеже представлялся мне экспедиционный отряд барона Меллер-Закамельского. Гулял, убил две вороны. Гулял долго и убил две вороны. Обедали Меллер-Закамельский и офицеры его отряда, вернувшиеся из экспедиции по Сибири. Как прошла трапеза, улавливается из дневника поручика Евецкого, побывавшего с Меллером во дворце. Его Величество много спрашивал о подробностях нашего рейда, будучи, видимо, в курсе дела. Он хорошо ознакомлен с телеграммами, донесениями барона и согласен с его мнением, что подавить революцию надо было гораздо строже, раз навсегда. Приятно царю посидеть с такими рассказчиками. Умеют сюжет сотворить и о нем поведать. Велико его доверие к ним. Велико, но не безгранично. Есть кое-что такое, чем нельзя поступиться и доверить даже таким помощникам. Ревниво держался он прежде всего за свою прерогативу властвования над жизнью и смертью людей. Предоставил, например, генерал-губернаторам право предавать гражданских лиц военному суду и утверждать вынесенные им смертные приговоры. Но отказал в праве смягчать смертные приговоры, заменять казнь тюремным заключением.